первый день, в третий час подымется в своде небесной сферы глаз великий и мощный, и пурпуровая туча выйдет от страны севера. Молнии и громы сопроводят ее, и на землю выпадет дождь кровавый. На второй день земля искоренится от своего поместилища, и дым громаднейшего зарева пройдет через врата небесные. В третий день все пропасти земли возгрохочут от четырех углов космоса, и замок небесного свода откроется, воздух стеснится башнями дыма, и будет зловоние серное вплоть до десятого часа. В четвертый день при занятии утра пропасть растопится и испустит вопли, и падут все строения. В пятый день, в шестой час, уничтожатся все возможности света, прекратится бег солнца, и на земле будут сумерки до самого вечера, и светило с луной не исправят свою обязанность. В шестый день, в час четвертый, замок неба сломается от востока до запада, и ангелы смогут наблюдать за землей сквозь пролом в небесах, и все те, кто окажутся в это время на земле, смогут видеть ангелов, смотрящих из небес. В это время все люди попрячутся в расщелины гор, чтобы укрыться от взгляда ангелов справедливости. А в седьмой день сойдет с неба Христос в свете своего Отца. И тогда произойдет судилище добрых, и вознесутся к вековечному блаженству тела и души их. Но отнюдь не об этом надлежит размышлять вам в сегодняшний вечер, вы, надменные братья. Грешникам не доведется лицезреть зарю дня восьмого, когда подымется глаз сладчайший и нежный от страны востока на середину неба, и появится лик того ангела, который властвует над всеми ангелами святыми, и все ангелы выдвинутся за ним следом, восседая на облачный поезд. Полные радости понесутся легче света по воздуху, освободить тех избранных, которые верили, и все вместе возликуют, ибо уничтожение этого мира будет при сем окончено. Однако не нам, исполненным нашей спеси, надлежит этим тешиться сегодня вечером. Лучше поразмыслим о словах, которые Господь произнесет, чтобы отогнать тех, кто не заслужил спасения. «Отыдите же от меня, проклятые, в вечный огонь, приготовленный дьяволом и его министрами. Вы сами заслужили себе его, и теперь получайте его. Отдалитесь же от меня, сойдите в потустороннюю истому, в огонь негаснущий. Я дал вам свое подобие, а вы следовали образу инакового. Вы сделались служителями другого господина, идите же теперь к нему, в темноту, живите с ним, с этим змеем неотдыхающим, вверзитесь в скрежет зубовный. Я дал вам уши, чтобы вы внимали Святому Писанию, а вы слушали речи язычества. Я сотворил вам уста, дабы вы славили Всевышнего, а вы употребили их на пустословие поэтов и на загадки болтунов. Я дал вам очи, дабы вы узрели свет моих предписаний, а вы использовали их, чтобы вглядываться во тьму. Я, судья, человеколюбивый, честный, каждому воздаю по заслуженному им. Я хотел бы иметь милосердие для вас, но не нахожу масла в ваших сосудах. Я был бы склонен смиловаться над вами, но ваши светильники закоптились. Удалитесь же прочь! Так будет говорить Господь. И тем, кому Он скажет, и нам, наверное, предстоит сойти к месту вечных мучений. Во имя Отца, Сына и Духа Святого! Аминь! — откликнулись все.